Код идеальной магии 3. Глава 1. Я обнаружил, что нахожусь в полутемном помещении с резким запахом сырости, и оно совсем не напоминало кабинет моего отца. Так, где же я все-таки? Окон нет, но есть трещина под потолком. Именно оттуда лился солнечный свет. Кроме неба, в ней ничего не было видно. Это напомнило мне тот момент, когда я впервые попал в этот мир, оказавшись в тюремной камере. «Алекса, ты как, и где я?» «Надеюсь, что она сможет определить, что это за место. Работа стабильна. Запускают поиск». Ее ответ скинул с души здоровенный камень. «Как же мне ее не хватало на том суде перед кристаллом. Меня очень интересует, почему мы здесь, а не в поместье. Я все же вернулся к более насущным вопросам. Возможно, использование деталей заклинания Дягилева повлияло на само перемещение. Я провожу анализ. Но как так, если я прописывал конечную точку маршрута, ориентируясь на кисточку на столе? Анализ запущен. Подождите, пожалуйста. Я решил дать ей время, а заодно и нужно придумать, как тихо выбраться из этого места. Шуметь не хотелось, тут могли и люди быть. И хорошо, если именно они, а не дикие звери. Выглянув из пустого дверного проема, я увидел длинный коридор и еще несколько таких же помещений, но в них хотя бы были окна, пусть и разбитые. Все вместе это напоминало какое-то учреждение, правда, давно заброшенное. «Тимофей Викторович, к сожалению, я не могу определить координаты. А что с заклинанием? Анализ еще не закончен. Вот бы сейчас мобильник с картой». Выругавшись себе под нос, я прошел по пыльному коридору, осторожно обходя рухнувшие балки. Здесь света было гораздо больше, да и дышалось легче. Заглянув в очередную комнату, я увидел гору сломанных парт и понял, где нахожусь. Школа или колледж. По пути до лестницы я еще нашел кабинет секретаря. Небольшая коморка со столом и стеллажами без полок. И почему им всегда приходится ютиться в таких крошечных помещениях? Осторожно спустившись по ступеням, выглядели они паршиво, я оказался в огромном холле. Когда-то здесь было красиво. Я насчитал штук 15 пустых цветочных горшков, десяток дыр от светильников и приметил места, где висели картины. А вот входных дверей не было. Что-то мне подсказывало, что в ближайшем населенном пункте они стоят у кого-то дома. Выбравшись из заброшенной школы, я глубоко вздохнул, решая, куда пойти дальше. Хотя на этот вопрос ответ нашелся быстро. От крыльца вела дорога. Она почти заросла травой, но все еще была заметна. Что ж, солнце еще высоко, можно и прогуляться. Через час неспешного шага и разговоров с помощником я вышел к шоссе. Вспомнив свой опыт в прошлой жизни, решил поймать попутку. Хотя бы выясню, где я нахожусь. Мне повезло на третьем мобиле. В нем сидела очаровательная старушка, которая любезно предложила довести меня до ближайшего городка. На вежливые вопросы пришлось придумать историю с шуткой друзей, которые бросили меня по дороге домой. В ответ я узнал, что оказался под Мосградом, но совершенно в другой стороне от Дубровска. «Тимофей Викторович, возможно, я выяснила, в чем причина неудачи с перемещением. Рассказывай», я прикрыл глаза, сделав вид, что задремал. «Когда вы использовали часть кода Дягилева, то невольно привязали заклинание к нему, но его же не было в том здании», удивленно отметил я. «В том месте остатки его ауры. Скорее всего, он был там и недавно». «Интересные выводы. То есть я невольно повторил его маршрут?» «Да, я склоняюсь к этому варианту». «И что же он делал в этом заброшенном месте?» «Не могу ответить, нет данных». «Это был риторический вопрос», скривился я. «Мое внимание привлекла старушка, сказав, что мы въезжаем в старые дубны. Я попросил ее высадить меня возле ближайшей гостиницы, потом тщетно пытался дать старушке денег, но она отказалась. Городок оказался совсем крошечным. Пыльные дороги, низкие дома и почти никого из людей. Хотя, возможно, это связано с тем, что сейчас середина рабочего дня и среда, или уже четверг, совсем запутался. В гостинице «Зеленая даль» мне любезно разрешили воспользоваться древним телефоном. «Слушаю», — резко сказала в трубку тень. «Привет, ты уже добрался? Чего так долго не звонил?» — обеспокоенно спросила она. «Я тут неожиданно оказался в старых дубнах». «Где-где?» — перебила она меня. «В старых дубнах промахнулся немного. Сейчас найду мобиль и поеду в столицу». «Хорошо. Главное, что ты жив», — вздохнула она. «Хочешь, я за тобой приеду?» «Нет, и так много времени потерял. Зря ты все-таки прыгнул. Наэкономил время. Учту на будущее». Я не обиделся на ее слова, ведь она была права. «Позвоню, как доберусь. Я положил трубку и сразу спросил девушку на стойке про аренду мобиля. Сам за рулем я еще ни разу не сидел, но и водителя брать не хотелось. Вроде ничего не было сложного, должен справиться, а если что, Алекса подстрахует. До поместья отца, судя по карте, было добираться всего 3 часа. Все же эти старые дубны находились ближе к Мосграду, чем я думал. С транспортом все получилось очень быстро. Я даже не успел допить кофе, как мне уже вручили ключи с громадным брелком в виде дуба. Сев на место водителя, я машинально проверил весь код и обновил несколько заклинаний, а то заглохну посреди шоссе, и только потом приложил пластинку к панели управления. Раздался легкий гул, и мобиль тряхнуло. «Вам необходимо надавить на руль, чтобы тронуться с места», — подсказал Алекса. «Я так и сделал». Вскоре потрепанная лошадка медленно вырулила на шоссе и повезла меня в сторону Мосграда. Весь путь я искренне постарался побыстрее забыть, потому что у меня все время потели ладони, пот катился градом по спине, а со всех сторон постоянно раздавались сигналы клаксонов. И как я только в аварию не попал, но под конец уже освоился, и когда въехал в столицу, чувствовал себя уверенным водителем. Ориентируясь на подсказки Алексы, я быстро нашел дом отца и с невероятным облегчением вышел из мобиля. Больше никогда не сяду за баранку этой консервной банки. Нужно не забыть сказать дворецкому, чтобы он отогнал мобиль к одному из партнеров гостиницы, чтобы уже забыть все это, как страшный сон. Рады вас видеть снова. Входная дверь отворилась, едва я вдавил кнопку звонка. Георгий Михайлович, а почта есть, для меня или отца? Конечно, все сохранено и занесено в журнал. В кабинете Виктора Александровича. Да, а я и не заметил, когда был там. Письма в папках в шкафу, разложены по датам. Спасибо, посмотрю, сказал я уже по пути в кабинет. Если отцу или мне действительно приходили извещения от юристов, мне стоит на них взглянуть, а заодно узнаю про банковскую ячейку. Не бегать же мне по всем банкам в ее поисках. И я с головой зарылся в бумаги. Через час понял, что у меня расползаются глаза в разные стороны, и просто нет уже никаких сил смотреть на буквы. Мне бы это оцифровать да запустить поиск. А почему бы и нет? Алекса, душа моя, появись. Слушаю, Тимофей Викторович. Она мгновенно возникла рядом со столом. Ты же можешь прочитать все это и сделать анализ данных, и чтобы потом я мог найти то, что мне нужно в твоей памяти. Конечно. Прекрасно, я задумался, а другие документы, которые я держал в руке, ты тоже помнишь. Все верно, Тимофей Викторович. Боги, у меня не помощник, а просто чудо какое-то. И почему я раньше до этого не додумался? Тогда начинай сканировать, сказал я с улыбкой и начал неторопливо перебирать документы. На каждый лист тратил не более пары секунд, этого времени помощнику вполне хватало. Дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Пока Алекса все запоминала, я не переставал думать о Дягилеве и той заброшенной школе. Что он там делал? Зачем переместился? По работе, к слову, я даже не видел его следов в пыли, или не обратил внимания. Алекса, в том здании были признаки того, что там кто-то был. Если брать во внимание следы ауры Дягилева, то он там определенно был. Но отпечатков ботинок я не видел. Получается, прыгнул и вернулся. У меня нет ответа на этот вопрос. Да я больше сам с собой это обсуждаю. Он говорил, что ему обязательно нужно побывать на месте, чтобы потом туда переместиться. Значит, он уже был там. Вас еще интересует информация о банковской ячейке? Я нашла сведения. Я вновь обратил свое внимание на документы, нашел в нем название банка, адрес и номер ячейки. Вот туда я и отправлюсь. Как только я сказал дворецкому, что поеду в банк, он порекомендовал взять водителем садовника Григория. Конечно же, я согласился. Даже мысли не допускал, что еще раз сяду за руль. Нам нужно свидетельство о праве на наследство и ваши документы, сверкая белозубой улыбкой, сказал сотрудник банка. Держите, я протянул тонкую папку. После 3-минутной проверки меня пригласили в хранилище. Оно выглядело точно так же, как в моем мире, только замки были магические. Надеюсь, вы знаете код, без него ячейка не откроется, не опуская уголки губ, проговорил сотрудник. Да, спасибо, я знаю. Врал. Конечно, никаких паролей и кодов я не знал, но это и не обычный замок, как у отца на сейфе, а значит, мы с Алексой его вскроем. Сотрудник даже не успел выйти из комнаты, а помощник уже приступил к работе. Нужно было всего лишь посмотреть в системе заклинания нужное слово. «Свет мой», — тихо сказал я, прижав к замку руку. Раздался щелчок, и маленькая дверца открылась. Внутри лежал один плотный коричневый конверт, и, судя по весу, там лежали не деньги. Едва сдерживая любопытство, я вскрыл его и достал единственный листок со списком имен. Всего их было 7. Пробежавшись по ним взглядом, я вдруг окаменел. Под номером 5 значился Дягилев Артем Алексеевич. «Почему ты хранил этот список, отец?» Дверца ячейки с грохотом закрылась. «Что ты хотел сказать этим?» Как только я вышел из банка, моим первым желанием было прыгнуть к Дягилеву, но я не хотел рисковать. Мало ли где я могу оказаться, мне на глаза попался висящий на стене телефон. Я подошел и снял трубку, набрав номер, который хранился в памяти Алексы. «Добрый день», — вежливо поздоровался я. «Могу ли я услышать Ивана Калинина? Кто, как не тайная императорская служба, может помочь мне разобраться в загадке 7 имен?» «Слушаю, кто говорит?» Вдруг рыкнули на том конце провода. «Отвлекаю, это Тимофей Зарницкий. Нужно встретиться. Через 2 часа в ресторанчике у Аглаи. Знаете, где это? Больше у меня сегодня свободного времени не будет. Я буду там через 2 часа». И я повесил трубку. Да, я уже выдал себе мысленно за трещину. Совсем забыл, что он там, а я тут, в Мозграде. Значит, придется прыгать. Что-то мне подсказывало, что после смерти Разумовского на меня обратили пристальное внимание, и надолго оставаться в столице мне не хотелось. Поэтому я поспешил обратно в дом отца. Нужно еще раз пересмотреть схему телепортации, чтобы прыгнуть в правильное место. Структура перемещения была завязана на ауру Дягилева. Так магия понимала, куда меня отправить, не используя кротовые норы. Думаю, если я смогу перезаписать этот кусок кода, то у меня получится очутиться дома, а не в какой-то заброшке. Оставался лишь вопрос, чью ауру использовать. Первый на ум, конечно же, пришла тень. Но Алекса тут же меня разочаровала информацией, что у нее нет копии ее кода. Но как только переступив порог кабинета отца, я понял, кто мне нужен. Матильда. Ведьминская магия, которую я использую, носит ее уникальный отпечаток. Потребовалось всего 30 минут, чтобы создать новые строчки в заклинании. Но перед прыжком, я на всякий случай решил все-таки позвонить и предупредить Матильду. Мало ли где она и с кем, не хотелось бы случайно упасть ей на голову, когда она, к примеру, в душе или в постели. Тень, которая опять сняла трубку, внимательно выслушала меня и рассмеялась, сказав, что я правильно сделал, что набрал. Матильда как раз тренировалась с ветром на заднем дворе. Теперь перспектива упасть в ванну к ведьме выглядела намного лучше, чем получить внезапный удар воздушного кулака или проклятия. Поболтав еще несколько минут о всякой ерунде, я отключился и начал готовиться к перемещению. Даже вспомнил крикнуть дворецкому, чтобы тот меня не искал. Затем взял все документы, которые могли пригодиться, поправил пиджак и скомандовал Алексе начинать. В следующее мгновение меня резко дернуло, и вдруг я очутился посреди заднего двора возле дома в Дубровске, под ошалевшими взглядами всей команды. «У тебя получилось!» — закричала тень первой. «Привет!» А я молчал, пытаясь успокоить желудок и сердце, которые вдруг оказались у меня где-то в районе горла. «Водички!» — заботливо предложил еж, но под моим взглядом сразу замолк. Отдышавшись, я упал на скамейку рядом с магами. «Ребята», — выдохнул я, — «вы не представляете, как я рад вас видеть». В ответ получил кивок, похлопывание по плечу и крепкое объятие. Глядя на них, меня отпустило, и я понял, что, по сути, совершил совершенно невозможное. Эйфория накрыла меня, зашумела в ушах и с силой сжала под ребрами. Как с парашютом прыгнул и удачно приземлился. На этом фоне все переживания и приключения померкли, оставив после себя какую-то дикую радость, от которой у меня была улыбка до ушей. Впрочем, долго предаваться эмоциям я не стал. Встряхнулся, собрался и внимательно посмотрел на магов. «Ты что-то узнал?» «Да», — спросила тень. «Да, но пока не понял, что именно», — кивнул я. «Отец в банковской ячейке оставил список имен, и скоро я встречаюсь с Калининым, чтобы он помог мне узнать, кто они. Поехать с тобой?» Тень выглядела встревоженной. «Нет, я возьму только ветра. Калинин его знает. Да и мне спокойнее, когда он за рулем. То есть, я плохо вожу?» Она сразу надулась. «Я, между прочим, ни одного мобиля не разбила. А вот это правда», — вдруг вставил еж. «Те мобили, что ты водила, разбить невозможно. Они же бронированные». На секунду мы все замолчали. Потом раздался звук смачной затрещины и хохот Матильды. «Ладно, ладно, я вам это припомню». Тень демонстративно сложила руки на груди, но я видел, что уголки губ ее подрагивают. «А, фиг с вами!» И она рассмеялась. К ней присоединились остальные. Даже ветер улыбнулся. Но все хорошие имеют свойство заканчиваться. Вот и мне пришлось вставать и пойти в дом, чтобы подготовиться к встрече с Калининым. Как минимум я мечтал принять душ. После той заброшенной школы я чувствовал себя ужасно грязным. Едва я намылил голову, дверь аккуратно открылась и ко мне зашла тень. Из одежды на ней были только домашние тапочки. «Я очень рада, что ты жив, Тим. Не пугай меня так больше. Не обещаю, но постараюсь. Иди сюда», я дернул ее к себе, и она залезла со мной под воду. И мир для нас перестал существовать на кратких полчаса. А еще через полчаса я, полностью одетый и со списком в кармане, уже сидел в мобиле и смотрел на Оксану через стекло. «Куда?» «Ресторанчик у Аглаи». «Не представляю, где это?» Пожал я плечами. Проспект Жукова, 27. Алекса появилась так неожиданно, что я чуть не вздрогнул. «Ты хоть предупреждай», поморщился я. «Так и до инфаркта недалеко». «Инфаркт вам не грозит, Тимофей Викторович», уведомила меня помощница с заднего сиденья. Я не стал ей отвечать, а наблюдал, как ветер уверенно ведет мобиль в сторону Дубровска. «Нет, это какая-то особая магия, которую я осваивать совершенно не хотел». Через 20 минут воздушник уже припарковался возле симпатичного ресторана. Его вход был обильно украшен цветами, а двери разрисованы травяным узором. «Ты уже бывал здесь?» – зачем-то спросил я ветра. «Нет», – коротко ответил он и вышел из мобиля. Я последовал за ним. Калинин уже ждал меня, заняв угловой столик. Увидев нас, он махнул рукой и кивнул. Я сел напротив, а ветер – на соседний диван. Вот что мне нравилось в этом невероятном парне, так это его умение делать все правильно. Сейчас у него была идеальная для защиты позиция, и в то же время он не мог слышать то, о чем мы будем говорить с Калининым. «Вы хотели меня видеть, что-то срочное?» – спросил Иван без приветствия. «Да, я вытащил список, мне в руки попало вот это, и мне нужно узнать, как эти люди связаны друг с другом». Любопытно, он прочитал каждое имя, и его глаза на мгновение замерли напротив пятого номера. «Откуда у вас это, Тимофей Викторович?» «Не могу раскрыть информацию, но это хранилось в тайне от всех. Значит, это очень и очень важно». «Да, вы не представляете, насколько», задумчиво сказал он. «Некоторые имена мне знакомы». Он замолчал, будто размышляя, открывать ли мне всю информацию. «Иван, я все равно их найду, и все узнаю. Но обратились все равно ко мне, из-за Дягилева». «Кстати, о нем», Дягилев подался вперед, «это еще не обнародованная информация, но Артем пропал, сразу после того, как перенес вас в Дубровск. Что вы об этом знаете?» Глава 2. Информация о пропаже Артема меня заинтересовала. Подробно расспросив Калинина о последних его передвижениях и заданиях, последнее осталось под грифом «секретно», я задумался. Технически я могу прыгнуть к Дягилеву, ориентируясь на его ауру, но стоит ли сейчас рисковать? А что касается остальных имен? Спросил я Ивана. «Некоторые мне знакомы», повторил он и замолчал. «И, у нас в конторе есть отдельная коробка для странных случаев», начал он, «к примеру, пропажа детей при подозрительных обстоятельствах, когда родственники искренне верят, что их ребенок сбежал из дома, но при этом не взял с собой никаких документов и вещей. Спрашиваешь про них, а у родителей глаза бегают, и они не очень сильные маги, но дети попали под категорию одаренных». «Да, откуда вы знаете?» «Догадался. А остальные?» «Семьи незнатные, отдаленные провинции, порой обращения не попадали в реестры. Ничего особо сказать не могу. Кажется, я все правильно понял. Потенциально сильные ребятки пропадают неизвестно куда, и вдруг у моего отца обнаруживается их список. Интересное совпадение. Кстати, помните, вы просили посмотреть сведения про тех, кто неожиданно лишился силы?» «Да, нашли что-то? Немного, но все же есть пара моментов, которые меня заинтересовали». Он вытащил из портфеля тонкую папку. «Четверо подростков, из небогатых семей, случай между собой не связывали, списав на медицинские аномалии. Как только я обнаружил это, связался с Белотеловой. И что она сказала? Я забрал документы и начал просматривать, что магические каналы заблокированы». Иван вздохнул, не продолжив фразу. «Но это не все, они заблокированы так же, как и у меня». «Да, все верно, вы были правы, эксперимент продолжается», кивнул Калинин. «Но Разумовский умер, Кто остался? Разумовский связан со школой, все упираются в нее. К сожалению, никакой конкретики я не нашел по этому вопросу. Не лично же он ее курировал. Должны быть связующие точки. Я нахмурился. Должны быть. С этими именами будет легче их найти. Вот только Дягилев. Что Дягилев? Я могу его найти. Во мне загорелась решимость. Телепортер мог быть той самой ниточкой, за которую нужно потянуть, чтобы раскрыть тайну. В голове вдруг мелькнуло банальное. Зачем я в это лезу? Но ответ я нашел довольно быстро. И он был очень прост. Я хотел отомстить за то, что со мной сделали. А самое главное, найти, кто всем этим заправляет. Это поможет прекратить эксперименты и не допустить появления новых Зарницких. Хотя, возможно, в глубине души я знал, что лукавлю. Больше всего я хотел понять, почему я стал таким. Почему Кристалл стер с меня отпечаток чужого вмешательства, но при этом оставил мне Алексу. Я рассчитывал, что, поняв это, у меня получится стать сильнее. Потому что судьба обязательно столкнет меня с Вороновым, и мне нужно быть готовым к этой встрече. А еще я четко ощущал, что незнание собственных возможностей ограничивает меня. Хотелось больше. Я постараюсь еще что-нибудь узнать, отвлек меня от размышлений Калинин. И еще, как вы собираетесь найти Дягилева? У меня есть способ, уклончиво ответил я. Вы уже решили это? Я не могу отправиться с вами, как только я его найду, то могу послать сигнал через артефакт. Вас такое устроит? Вполне. Если сам не смогу, пошлю напарника. После смерти Разумовского служба в сложной ситуации. Факт, что толпа людей перехватила вас по дороге, да еще и под эгидой начальника безопасности. Я едва сдерживаю свое руководство, чтобы не арестовать вас. Он откинулся на стуле и внимательно посмотрел на меня. Главное, что сейчас я могу сделать, так это размахивать вашим договором на консультации для нашей службы. А это уже прямое нападение на сотрудника. Кстати, что с пострадавшими в той стычке? Арестованы, находятся в больнице. Пожал плечами. Вы их знатно отделали. Я не думаю, что это последняя стычка. Возможно, в любом случае вы сотрудник нашей организации, и мы вам помощь предоставим. В разумных пределах. Постарайтесь все же быть осторожным. Те, кто стоит за школой, могут быть выше вас. Вы думаете, нас это испугает? Усмехнулся он. Для того мы и существуем. Сильные мира сего должны знать, что и на них найдется управа. Да и потом, мы отчитываемся перед императором. Посмотрим, сказал я. Сам факт наличия школы уже вызывает вопросы. Как такое можно провернуть и остаться в тени? Мы изучим это со всех сторон и разберемся, твердо сказал Калинин и начал вставать. Жду от вас вестей. До встречи. Кивнул я и тоже поднялся. Теперь мне нужно было уединенное место, чтобы спокойно прыгнуть к Дягилеву. Только что делать с ветром? Без его поддержки идти не хотелось, но с другой стороны, у него можно взять слепок ауры и в любой момент прыгнуть обратно. Через 10 минут мы с воздушником стояли в неприметном месте. Я ветру уже все объяснил, взял у него кровь, и даже успел наложить код на монету. Другого в карманах не нашлось. Маг будет меня ждать, сидя на скамейке. Оправлять его в комфортабельный мобиль я не стал, вдруг во время приземления меня располовинит крышей, и только после этого начал переписывать код под Дягилева. Это все заняло у меня не больше 3 минут, все же схема уже в голове была. Постараюсь вернуться поскорее, сказал я ветру и активировал заклинание. Думаю, Дягилев появится первым, будь наготове. Меня, уже можно сказать, привычно дернуло, и я переместился. «Что ты ему сказал?» – резкий голос саданул по нервам, едва я очутился в незнакомом месте. «Последний раз спрашиваю, что ты с ним делал и что ему сказал про нас?» «Это по работе», – низкий хрип Дягилева был едва различим. «Я был с ним по работе. Сколько раз я должен вам это говорить? Я телепортер. Мои услуги нужны людям. И почему же твои уникальные услуги понадобились именно ему?» Смачный звук удара и стало тихо. Ни вскриков боли, ни грохота упавшего я не различил, как ни напрягал слух. Я стоял буквально за сломанной стеной, скрытой густой тенью. Сквозь трещины мне была видна только половина соседнего помещения, с тусклой лампочкой, дощатым полом и половиной тела человека, который бил Дягилева. «Алекса, что там?» Как я не вытягивал голову, рассмотреть самого телепортера мне не удавалось. Дягилев привязан к стулу, лицо разбито. Позади еще 2 молодых людей, их идентифицировать я не могу. Что с их силой? Физически хрупкие, За магию мне неизвестно. Нужен контакт. Я решил запустить с пластинок паралич, чтобы сразу вырубить противников, а потом забрать телепортера. Так я и поступил, резко выскочив из-за стены и молча бросив в троицу заклинанием. Они с глухим стуком моментально упали под ноги Дягилеву. Еще на всякий случай я погрузил их в сон. Вряд ли они смогли меня рассмотреть, так что я не волновался, что меня узнают. Звук привел его в себя, и он осторожно поднял голову, поморщившись от боли. Зарницкий, его глаза расширились. «Как вы меня нашли? Секрет фирмы», — скривился я, подходя ближе. Ловушек в помещении не было, так что я шел спокойно. Быстро развязав Артема, я помог ему подняться. «Вы можете переместиться?» «Постараюсь, но чувствую себя, конечно, отвратительно», — он пнул ближайшего мужчину. «Зря вы сюда пришли. Тебя ищут, я вызвался помочь», — пожал я плечами. «Тогда нужно срочно уходить. Вы на мобиле?» «Нет, я прыгнул». «Что, каким образом? Может, поговорим в другом месте?» «Я обошел лежащих магов, и вы мне все расскажите. Они нас не слышат», — в его голосе прозвучал испуг. «Нет, паралич и сон. Интересная вы личность, Тимофей Викторович», — покачал он головой. «А вода у вас есть? И какое сегодня число?» «Потом, все потом. Куда прыгать?» Он встряхнулся, проверяя, как работают мышцы. «Я переместился из сквера Скрябина в Дубровске. Знаете такой? Удивительно, но знаю. Место нелюдное, но небольшое. Но почему не Мосград? Там ждет мой человек, Ветер, вы его видели?» Я проигнорировал его вопрос. «Да, хорошо. Тогда поехали, вы, потом я сразу за вами, если вдруг промахнетесь. Не доверяете?» Понимающе спросил Артем. «Я все равно вас могу найти везде, где бы вы ни спрятались», — пожал я плечами. Я не угрожал, а просто констатировал факт. Но Дягилев едва заметно вздрогнул и опустил голову, а потом исчез. Я подождал полминуты и прыгнул за ним, дернув за нить его ауры, и в следующее мгновение мне уже в лицо дунул легкий ветер Дубровска. Дягилев тяжело привалился к скамейке, ветер застыл рядом с ним, но не как угроза, а как наблюдатель. «Вам нужно в больницу», — сказал я, увидев синяки и ссадины при нормальном освещении. «Я сам брошу лечилку, все в порядке. Вы должны куда-то меня отвезти, могу сразу к Калинину, чтобы вам не пришлось два раза рассказывать вашу историю». Дягилеву ничего не оставалось, как согласиться. И я активировал артефакт. Теперь тайная служба знает, где я нахожусь. «Пока ждем, вы хотели воды, правильно я помню? Тут есть кафе», — я махнул рукой на другую сторону улицы. «Оттуда мы сразу увидим, когда за нами приедут. Мне бы сначала умыться», — растерянно сказал Дягилев, тронув рукой за разбитые губы. «Запускайте лечилку», — резко сказал я. «Она все уберет. Простите, голова не соображает». Он нахмурился, сосредоточился и даже прикрыл глаза. Было видно, что ему тяжело дается такая простая магия. Я на всякий случай попросил Алексу проследить за его заклинанием. Мало ли что там, может быть, вдруг Дягилев сейчас самоубийца о собственную силу. А мне этого совсем не нужно. Но через минуту я и сам увидел, что лечение вовсю работает. Синева начала сходить, пропали разводы крови, да и губа пришла в порядок. «Вот, теперь можно идти», — удовлетворенно сказал я. «Возьмем на вынос, чтобы не задерживаться». Мы зашли в кафе, ветер сразу же подошел к официантке и продиктовал заказ. Еще я знаю, что он доплатил за срочность, иначе почему девушка сначала нахмурилась, а потом широко улыбнулась. Хотя, может, причина в том, что воздушник – весьма приятный мужчина. Так или иначе, два пакета нам вынесли буквально через 3 минуты. Получив их, мы вернулись в сквер на скамейку и сразу приступили к еде. Дягилев выпил половину бутылки воды и вгрызся в бутерброд, будто не ел уже пару суток. А я вяло ковырял содержимое своего. Не особо хотел есть, но нужно было чем-то себя занять. Ветер вообще не стал трогать свою порцию. «Нашей встречи прошло меньше суток назад, но вас уже начали искать», — сказал я, наблюдая за Артемом. «Да, получается, я не пришел на встречу, на телефон не отвечал». «Все правильно. А вот, кстати, и Иван собственной персоной», — Дягилев махнул рукой с зажатым бутербродом на вход в сквер. Я глянул в ту сторону и увидел одного Калинина. Я-то думал, что он придет с группой поддержки. Но нет, он неторопливо подошел, встал рядом с нами и сказал: «Рад, что ты в порядке». Он посмотрел на Артема, а потом повернулся ко мне: «Тимофей Викторович, вы снова нам помогаете. что я должен вам на этот раз». Дягилев приподнял брови, но потом передумал и быстро доел бутерброд. «Давайте пока разберемся в ситуации. Сейчас я хочу услышать интересную историю». Я уперся взглядом в Артема. Он еще кивнул, прожевал, запил водой, и только потом начал рассказывать. «Я не должен вам все это говорить, но ситуация вышла из-под контроля, и все из-за смерти Разумовского. Кто тебя избивал?» – спросил я. «Собственные товарищи», – скривился он и машинально потрогал скулу, где был синяк. «Они уверены, что я сотрудничаю с вами, Тимофей Викторович. Им это не понравилось. Как их зовут и кто они? Погоди, посмотри сначала вот это», – не дал ему ответить Калинин и протянул список имен, который я достал из банка. «Не может быть, так вы уже знаете», – удивился Артем. «А вот с этого места поподробнее». В этот момент я понял, что не зря все это затеял. Не зря прыгнул за Дягилевым в первый раз и во второй, развлекался с отцовским сейфом, используя мудреное заклинание, а не обыкновенный резак. Не зря. Я даже подался вперед, чтобы не упустить ни слова из рассказа Дягилева. «Это список учеников Брусиленко», – тихо сказал он. «Постой-ка, того самого Брусиленко?» – озадаченно переспросил Калинин. «Да, глава школы с его же именем на вывеске», – кивнул Дягилев и продолжил. «Мы все учились в одном классе. Значит, вы...» – у меня в голове не укладывалось. «Но как вы работаете с тайной службой и при этом являетесь учеником Брусиленко? А что такого? Мы все где-то работаем, чтобы как-то жить». «Так», – тряхнул я головой. «Расскажите с самого начала». «Хорошо, это случилось давно, если я правильно помню, то о вас...» Он глянул на меня, уже вовсю гремела столица. 9 подростков с магическими клятвами отправили в закрытую школу. Я мало что помню о том обучении. Почему-то на ум приходит только вспышки боли и дурное настроение. 3 года прошли как в тумане, но моя сила значительно изменилась. Я стал телепортером, хотя до этого владел лишь слабым ветром. А потом вы вышли из-под контроля, так нам сказали, и начался сущий ад. Лекарства, уколы, внушение, всего стало на порядок больше. Я чуть не рехнулся в тот момент. Дягилев перевел дух, отпил еще воды и продолжил. Когда же вас лишили магии, все закончилось. Все в школе выдохнули и начали приходить в себя. Тех, кого вы видели, Тимофей Викторович, это номера 2, 6 и 7 в списке. Самые талантливые из нас. Они сразу почувствовали послабление и первыми вышли в свет. После этого мы почти не появлялись в школе, она стала не нужна, как место. Пересекались когда где. А еще 2, которых нет в списке, спросил я. Погибли, с печалью ответил Дягилев. Не выдержали нагрузки. И что было дальше? Вышли в свет и, поторопил его Калинин, нам выдали документы, нашли нам работы, но все равно клятва держала нас на коротком поводке. Но все изменилось после смерти Разумовского. Узы лопнули. Мы почувствовали свободу и никак не можем ей насытиться. Но тебя били, укоризненно сказал Иван. Без Разумовского школа лишилась поддержки. А еще, кажется, он сдерживал безумие Брусиленко. Меня подловили на одной из локаций просьбой о помощи. В первый раз я смог выбраться, а вот в этот раз. Первый, это когда вы за мной в особняк отца прыгали, вспомнил я настроение Дягилева. Но второй раз, как вы умудрились попасться. Они хотели извиниться и поговорить, с неприязнью ответил Артем. Да, я уловил ваш посыл и тоже чувствую себя идиотом. И все это из-за того, что вы общаетесь со мной. Да, как-то узнали, дернул плечом Артем. И когда успели, либо в конторе крот, либо кто-то следит за тобой, задумчиво сказал Иван, или за вами. Нет, точно нет, на мне нет маячков, о своих передвижениях я никому, кроме своих, не говорил, и они тоже чисты. Я рубанул ладонью в воздух, сказал и сразу запустил сканирование на Ивана и Артема, вдруг маячок есть на них, но нет, все чисто. На вас, кстати, тоже нет, если что, добавил я уже спокойнее. Что делать будем? Брусиленко нужно найти, чтобы остановить эксперимент. Он давно вышел из-под контроля. И еще, Артем, расскажите про силу остальных. Нужно быть готовым к стычке. А меня вот интересует твоя сила. Вроде в школу набирали потенциально сильных магов. Тогда почему у тебя только слабый ветер? Потенциал большой. То есть, как сказали моим родителям, у меня очень высокая проводимость магических каналов. Он перевел взгляд на меня. Конечно, расскажу. Я уже и сам не рад, что все так вышло. Чувствую, что меня использовали. Да и это нападение. Он замолчал. Мне вдруг показалось, что ему сложно в чем-то себе признаться. Может, в том, кого из него хотели сделать, или почему его предали. «Дело в том», — снова заговорил Артем, — «что нам долго и упорно запихивали в голову обязательства перед школой, что нас выбрали, что мы лучшие, и что мы должны, и за это вытряхнули из нас всю душу. Главным врагом у нас были вы, Тимофей Викторович, предатель, который забыл все, чему его учили, человек, который убил одного из основателей школы. Боюсь, что зная, что мы с вами общались, они не остановятся. Теперь мое имя стоит под вашим. Они могут напасть на Тимофея Викторовича, вполне. Если трое из наших лежат до сих пор в там, он неопределенно качнул головой, то остаются еще четверо. Думаю, я знаю, как они вас нашли, и почему знают, что вы общаетесь со мной, вдруг сказал я. Поделитесь, понизил голос Артем. Я плохо помню, но во время экспериментов, у меня и у вас брали кровь. Так, они получили слепок наших аур, а это значит, я резко оборвал себя, потому что в голове прозвучало торопливое. Тимофей Викторович, на дом напали, первая линия защиты сломана. Глава 3. Что случилось, Тимофей Викторович? Беспокойно спросил Калинин, заметив, что я оборвал свою фразу. Мне нужно срочно уходить, я поднялся со скамейки. На мой дом напали. Мы можем чем-то помочь, вскинулся Иван. Думаю, Артем сможет утащить двоих, и будет не против тоже поучаствовать в хорошей драке. Так ведь, его взгляд уперся в телепортера, и тот его выдержал. Я хочу помочь, готов прыгнуть с тобой. Только артефакты в мешок убери, он протянул черный сверток. А как же Тимофей Викторович? Я сам могу, я раздраженно дернул плечом. Я пошел, Артем, первая линия защиты сломана. Можешь прыгнуть ближе, и будьте осторожнее, непонятно, кто ко мне пожаловал в гости. Он кивнул, не обращая внимания на ошалевшего от моего заявления Калинина. А я не стал смотреть на то, как последний выворачивает многочисленные карманы, а уже активировал заклинание переноса, и в следующую секунду исчез, чтобы появиться рядом с Матильдой. Она уже знала, что я должен был появиться, и стояла посреди просторного холла. Взгляд ведьмы был испуганным. «Где?» – сразу спросил я. Прыжки с каждым разом давали мне легче, сейчас даже тошнота к горлу не подкатила, и я уверенно стоял на ногах. Со стороны заднего двора, затараторила Матильда, видела то ли трех, то ли пятерых, пыталась определить по силе, но магия странная, и огонь с ветром вместе, а еще электричество и даже лед, никогда такого не видела. Может, их там больше, чем пятеро, очень сложные заклинания, все время бьют в одно место, пытаются пробить защиту. Алекса уже все ресурсы на защиту бросила. Ёж отчитался, что бомб почти не осталось. Я поднял ладонь, останавливая ее речь, но это не помогло. Посмотрите, еще двое. Она побежала к окну. Открой, это свои. Я увидел Калинина и Дягилева. Где остальные? Тень на крышу пошла, наблюдает, а Ёж и ветер атакуют из-за пристройки. Хорошо, что защитный барьер может пропускать их заклинания. Она судорожно выдохнула. Сникла, будто только сейчас осознала, что на самом деле происходит. Я ободряюще положил ей руку на плечо и тут же поспешил к остальным. Ждать, когда добегут до крыльца Иван с Артемом, я не стал. Мне нужно было увидеть все своими глазами. Возможно, смогу чем-то обезвредить нападавших. Может, у меня и не такая мощная атакующая магия, но старую добрую блокировку никто не отменял. «Алекса!» — крикнул я, врубай стандартный протокол. Исполнено в момент появления гостей, она появилась рядом со мной и летела рядом. Не сработало. Они просто сломали первый слой, даже не прикасаясь к нему. В рот им кот, скажи Калинину и Дягилеву, чтобы шли сюда. Но атакующие не только здесь. Они рассредоточились по периметру. Сколько их? Шестеро. И трое из них те люди, которых вы недавно встречали. На нас напали ученики Брусиленко, кивнул я, выглядывая из двери на задний двор. Второй защитный слой еще пока держался, но, как я видел, на последних крупицах энергии. Еще минута, и он рухнет, на радость врагам. Я присмотрелся к заклинаниям ветра и ежа. Их магия свободно пролетала через барьер, а вот никого из стоящих в кустах магов они не задевали. Там уже даже толком кустов не осталось. Гадство. У них либо тоже защита, либо на них это вообще не действует. Совсем. Витиевато выругавшись, я повернулся к Артему. Он уже успел отдать вещи Калинину, и они с беспокойством смотрели на барьер. Что нам может помочь против учеников Брусиленко? На них не действует магия. Это они, а, вижу заклинание. Точно, это они. Видимо, артефакты рассеивания, скривился телепортер, глядя в окно. У каждого из нас такие должны быть. Но как вы работаете тогда с силой? Действие направлено только на тело мага. Что еще про них нужно знать? Они могут смешивать разные силы, задумался Артем. И нельзя забывать, что у каждого есть какая-то уникальная магия. Как у вас, телепорт. А у них что? Да, телепорт. К сожалению, я не могу сказать, у кого что, так как нам запрещали говорить об этом друг с другом, да и как-то не было на это времени. Я помню только части с заблокировки разума, словно есть я, работающий телепортером и терра инкогнито, где я с этими ребятами. Знаю, что есть способности к управлению разумом, усилитель и маг крови. Плохо, но хоть что-то. Как я понимаю, магией атаковать бессмысленно. Смысл есть, но это тяжело. Но можно и по-другому, криво улыбнулся Артем. Простой физической силой. И это сработает, по идее должно. Против лома нет приема, усмехнулся Артем. А антимагия у них есть? Я вспомнил антимага, который нападал на меня, казалось бы, вечность назад. Может, здесь похожая структура? Вот только проверить это было невозможно, так как они за барьером. Я не могу сказать точно. Мы сами про себя многое не знаем. И тут мне пришла в голову дикая идея. Все зайдите в дом, срочно, крикнул я, махнув ветру и ежу, а про себя отдал команду Алексе. Снимай защиту периметра, будем их бить по старинке. До отключения барьера остается 4, 3, 2. Снято. По ушам прошелся мерзкий звон и нас перетряхнуло, подбросив желудок к горлу. А у меня даже штамп на затылке заныл. Как так Алекса теперь бросила все силы на защиту стен? Что это было? Испуганно спросила тень. Я убрал защиту. Если на них не действует магия, то чего силу тратить? Это прекрасно, Тим, но они нас сейчас раскатают, как тесто на пироги. Или у тебя есть идея, Матильда? Вместо ответа, я повернулся к ведьме. Не желаешь ли помочь? С превеликим удовольствием. Просияла она. Что делать? Проклинать. Нам потребовалось всего 30 секунд, в которые за домом стояла мертвая тишина, чтобы доработать код магии Матильды. Алекса давно начала подготавливать для этого почву, но проверить изменения не было времени. Ох, чует мое сердце, повеселимся мы на славу. Хотя моего боевого настроя не разделял Артем, который догадывался, на что способны эти шестеро. Да и Калинин все время косился с сомнением, но подмогу вызвал. Только неизвестно, когда эта самая подмога приедет. Как только нападавшие подойдут ближе, Матильда запустит свое заклинание. Оно моментально развернется и покажет, кто эти маги на самом деле. И вот тогда придет мой черед действовать. Алекса, подсвети их. Мысленно попросил их. В ту же секунду вокруг дома появилось 6 меток, которые в режиме реального времени показывали, где нападавшие. И все они находились с разных сторон дома. Неудобно. На заднем дворе их было всего 3, еще 2 шли с боков, а один держался в стороне. Неприкрытым оставался только главный вход. Странно, конечно, что будем работать с тем, что есть. После падения барьера, метки приблизились на несколько шагов и замерли за десяток метров от дома. «Матильда, поехали!» – скомандовал я. Ведьма с улыбкой кивнула и резко взмахнула руками. Ей не нужно было даже видеть всех шестерых, она сразу била по площади. Едва заметная зеленоватая волна разошлась от нее, без препятствий пройдя сквозь стены. Метки дрогнули, но не сдвинулись с места. «Что ты видишь, Алекса?» Ее ответ меня здорово не порадовал. «Плохо дело, плохо, зараза!» Выдохнул я и посмотрел на остальных. Магия на них не действует. Проклятие Матильды обогнуло их, не затронув. А ведь в нем были специальные крючки для этого. Даже за одежду не удалось закрепиться, спросила тень. Все впустую. Но зато мы теперь это знаем, что это не артефакт, а антимагия в чистом виде. Я повернулся к Артему. У тебя так же? Я не знаю, о чем вы говорите, недоуменно ответил он. Ветер, скомандовал я. В следующую секунду в Дягилева полетел слабый воздушный кулак. И вот какая странность. Заклинание прошло сквозь него и сбило вазу со стола. «Твою ж!» – выдохнул Калинин, смотря на осколки, разлетевшиеся по всей кухне. «Вот и я о том же. Артем, сейчас посмотрим, что у тебя там внутри». «Что?» – телепортер обалдело на меня посмотрел, когда я взял его за руку и сжал. «Алекса, полное сканирование. Тим, сейчас не время!» – закричала тень. «Они близко. Метки действительно сдвинулись и теперь были почти под самыми окнами». Но опять кроме одного, но у меня не было времени о нем думать. «Да забросайте их камнями, задержите!» — рыкнул я. «Если я не разберусь в их силе, нам с ними не справиться». Ёж, Ветер и Калинин бросились на улицу, и я сразу услышал грохот. У меня не было времени смотреть, как они собираются отвлекать противников, и переключился на Дягилева. Через секунду у меня в глазах рябило от кода, который я увидел на нем. Да это просто была дикая мешанина из всего, что можно придумать. Нагрузка на магические каналы должна была быть колоссальной. Видимо, именно в этом смысл экспериментов Брусиленко. Напихать побольше. Но как они это делали? Я не могу идентифицировать внешний способ воздействия. Как можно сделать антимага, который может использовать магию, в голове не укладывалось. Я всмотрелся внимательнее на код. Если я правильно понял, то магические каналы всех учеников Брусиленко изолированы от остального организма, и поэтому они способны творить заклинания и одновременно были защищены от атак. Но ведь эту связку наверняка можно разрушить. Но успею ли я? Метки дрогнули и, наконец, отошли на несколько метров. Физическая атака дает первые плоды. Конечно, маги не стали забрасывать их камнями, но использовали все возможные немагические методы. В основном работал ветер. Он швырял в нападавших всем, что попадалось под руку. Тень успела сбегать на склад и притащила коробку с какими-то рогатками, и теперь нападавшим приходилось несладко. По крайней мере, первые пару минут. Это они уже потом создали защитный барьер, но его смогла уничтожить магия Матильды, высосав всю магию. Атака застопорилась. Наши заклинания бессмысленны, а их распадаются. Оценив ситуацию, я снова обратил свое внимание на Артема. Где-то в нем скрыта тонкая ниточка, дернув за которую я могу разрушить все. Вдруг дом тряхнуло. Да так сильно, что Матильде пришлось зацепиться за тень, чтобы не упасть. Сломаны балки на крыше. Возможность обрушения 63%. Не сбавляйте обороты. Я крикнул, надеясь докричаться до магов на улице. На всякий случай мое сообщение им продублировал Алекса, с подсказками о вариантах атаки. Краем глаза я заметил, как в окне мелькнула вырванная с землей скамейка. Но это быстро перестало меня интересовать, так как я нашел то, что искал, связующий знак между двумя системами в телах нападавших. Маленький мостик, который нес в себе сложную структуру из блокировки, рассеивания и дестабилизации магии. Очень интересно, а что будет, если разрушить это? Такое хрупкое место должно быть легко повредить. Трогать Артема я, конечно, не стал. Я снова глянул на метки. Они рассредоточились широким полукругом. Вот только как мне запустить заклинание, чтобы оно прошло сквозь их защиту? Через Эликсу не получится, придется идти на физический контакт. Зараза, не говоря ни слова, я бросился во двор. Ближайший противник, как я успел заметить за ураганом пыли, находился в 9 метрах справа от пристройки. Она уже лишилась части обшивки и зияла некрасивыми дырами. Выхватив кинжал и пригнувшись, я рванул вперед. Мне не нужно было никого даже убивать, только ранить. Так, я получу слепок их ауры через кровь и смогу запустить вредоносный код в его организм. Ветер уже начал атаковать моего противника, подняв больше грязи в воздух. Я уже почти и сам ничего не видел, но меня вела Алекса. Быстрый выпад, и сразу на бедре противника появилась тонкая рана. Я глянул на лезвие, алые капли крови сияли рубинами, но я не успел отскочить, когда мне в грудь ударил водяной кулак. Я покатился по пыли, мысленно молясь, чтобы вода не стерла драгоценную жидкость с кинжала. Слепок снят, запускаю вирус. Голос Алексы, как глаз ангела, раздался у меня в голове, и я позволил себе улыбнуться. Вскочив, я спрятался за выступ крыльца пристройки. Мне хотелось видеть работу кода в первых рядах. Ураган немного стих, и мне удалось рассмотреть противника. Тощий, угрюмый и белобрысый парень не старше Артема. Он искал меня, одновременно пытаясь протереть глаза от песчинок. Активация. И вдруг он вздрогнул и непонимающе дотронулся до груди. «Есть!» – прошептал я. Но дальше произошло то, чего я совсем не ожидал. Парень рухнул, как подкошенный. Из его рта, глаз и ушей потекли алые ручейки. Фиксирую обильное кровотечение. Повреждение сосудов. Разрыв внутренних органов. Наложить лечение? Да. Мысленно выкрикнул я. Я не хотел его смерти, а его фактически разорвало изнутри. Неужели такое хрупкое тело? Но почему? Нет, нужно придумать что-то другое. Я с тревогой смотрел, как дергается белобрысый, и каждую секунду слушал от Алексы статистику о его состоянии. Все ее усилия были впустую. констатирую смерть. Твою ж, я вынырнул из своего укрытия и поспешил в дом. Над головой все еще гремели снаряды из подручных материалов, пахло паленым и мокрой землей. Я глянул в сторону меток и заметил, что часть двора превратилась в болото, а другая часть выжжена. Это Ёж и Калинин постарались. Нужно будет еще с тайной службы потребовать компенсацию за порчу имущества, если выживу. Пригнувшись от летящего ледяного копья, я заскочил в открытые двери, а через секунду в них появилась дыра от огненного шарика. «Ты убил его!» — крикнул Артем с вызовом. «Ты ощутил это?» — удивленно спросил я, проигнорировав его слова. «Значит, и остальные тоже. Интересно, что же с вами сделали?» «И с вами», — добавил Артем, вдруг вернувшись на «вы». «Вы тоже были там. Боюсь, что я какой-то неправильный. Мало того, что помню половину, так еще и не убиваю сейчас всех подряд. Нахрена они вообще пришли?» Последнее я крикнул. Накатила какая-то тупая беспомощность. Я не собирался их убивать. Мне нужна информация. Глубоко вздохнув, я снова вернулся к дверям. «Алекса, отзови наших!» — устало попросил я. Через секунду грохот от заклинаний прекратился, только пыль все еще висела в воздухе. Правда, атака со стороны противников не прекратилась. Прямо за окном упали несколько ледяных градин размером с теннисный мяч. «Я хочу поговорить. Готовы?» — крикнул я, и только после этого открыл дверь. Наступила вязкая и неприятная тишина. «Ты убил нашего друга», — раздался у меня в голове мужской голос. «Блокирую внешнее воздействие. Источник определить невозможно», — вторила ему Алекса, «но я ее остановил. Вы на моей территории», — спокойно ответил я. «Вы предатель. Это вам так сказали. Это правда», — эхом ответили мне. «Я хочу поговорить с вами. Этого не будет». В меня полетел водяной кулак, но я успел закрыться щитом. «Я не хочу вас убивать, но вы не оставляете мне выбора. Мы убьем вас». «Зачем? Так надо. Вы предатель». Я не стал это комментировать, лишь закрутил головой, смотря на метки. «Кто же со мной говорил? Кто из них обладает такой способностью? Или они все вместе говорят со мной?» Я заглянул на кухню и увидел потрясенного Артема. Кажется, и про это ему тоже не сказали, но он также слышал этот голос. Значит, это коллективный сеанс связи. Вопрос только, могут ли они ощутить Алексу. «Вы слепо исполняете чужую волю», — громко сказал я, зная, что меня услышат, как и я раньше. «И сейчас кому-то очень нужно, чтобы вы меня убрали. Вы пешки в руках директора школы. Вам это нравится?» В ответ не раздалось ни звука, но и новых заклинаний не прилетело. «Что ж, можно продолжить общение. Я знаю, как убрать оковы с вас. У меня получилось, получится и у вас. Вы станете свободными. Мы убьем тебя. Это говоришь ты, или через тебя вещает твой хозяин, который стоит за плечом и указывает рукой на новую цель? Вам хоть объяснили, зачем меня убивать?» Я снисходительно сделал паузу, а потом продолжил. «Нет, ты предатель. Нет», — твердо сказал я. Я вырвался из-под контроля, вернул себе силу и стал мешать. Метки все еще не двигались с места. «Почему же нельзя определить говорившего? Решать вам. Слепо следовать чужой указке или прекратить это?» Я прислушивался, но все было тихо. Мир застыл в ожидании их решения. Пыль уже улеглась, открыв мне вид на труп Белобрысова. Остальных видно не было. Я посмотрел на Артема. По его каменному лицу теперь ничего нельзя было понять, но глаза остекленели. Он говорит с ними, интересно. На краю сознания плескалось злость и раздражение, но любопытство и желание разобраться затмевали их, оставляя возможность рационально мыслить. «Фиксирую движение», — раздался в голове голос Алексы. «Но я и сам его видел. Дальняя метка, которая с самого начала атаки не приближалась, дернулась и сместилась. Ход сделан». Глава 4. «Вы обещаете их не убивать?» Артем вдруг шагнул ко мне и посмотрел мне в глаза. «Обещаете?» «Я и не собирался. Не забывайте, кто напал первым. Но что вы сделали, почему Елисей умер?» «Елисей, значит», — задумчиво сказал я, изучая лицо Артема. «В ваших организмах две отдельные структуры. Магические каналы и антимагическое физическое тело. Чтобы снять последние, я вернул все обратно, как оно и должно быть. Это оказалось критическим вмешательством. Мне жаль, что так вышло. Экстренное лечение не помогло. Он скончался почти мгновенно». В глазах Артема мелькнули смешанные чувства. Я успел заметить боль, разочарование, страх. «Это неправильно, неправильно», — крикнул он. «И то, что с вами сделали, тоже», — качнул я головой. «Вам навязали чужую волю. Вопрос, Почему на вас это не подействовало, Артем? Теперь взгляды всех скрестились на Дягилеве, что он даже вздрогнул. Почему вы слышите их, чувствуете их, говорите с ними? Я шагнул к нему. Кого именно вы предали? Их или меня? Я не предавал никого. Я просто отозвался на просьбу друга. Он кивнул на Калинина. Просто прыгнул. Теперь он выглядел растерянным. Его плечи затряслись, он будто готов был зарыдать, но потом поднял на меня сухие глаза. Они позвали меня, сказали, что я связался с вами, с тем, кто оставил школу, предав всех, школу, директора, идеалы. Вот что странно, я продолжал смотреть на него, вы почти не помните, что с вами происходило в этой школе, не знаете силу друг друга, но живете спокойно среди других магов. Терра инкогнито, так вы сказали, и при этом держитесь за одно и то же, а они работают слаженно. Так предатель ли вы, вообще, или им, как и вам, отдали приказ на мое устранение? Что, да как вы такое подумали, вы же сами видели, как они держали меня в плену. Постановка, не более, лениво отозвался я. Впрочем, моя расслабленность была показная, внутри же я был собран и напряжен. Они же меня сейчас слышат, так ведь? Спросил я не присутствующих магов, а тех, кто оставался стоять за пределами дома. Если кто-нибудь из вас шестерых хоть косо посмотрит на меня или моих людей, я разрушу все ваши связующие символы, каждого, один за одним. От моих слов Артем побледнел и хотел отступить, но позади него уже стоял Ёж, держа в руке сформированное водяное копье. Я понятно объяснил, метка, что стояла позади всех, замерла. Да, они все меня слышали. Вот только сработает ли у них инстинкт самосохранения, поверят ли они мне или предпочтут уничтожить даже ценой жизни товарища. Фиксирую внешнее возде, пискнула помощник и замолчала. Алекса, что случилось? Но она не отозвалась. Кухня вдруг покачнулась, набежали густые сумерки, и я перестал видеть остальных. Нет, я не ослеп. Просто вдруг все маги в доме исчезли, да и сам дом, и свет, а потом и мир погас. Я просчитался. Но где, так на чем мы остановились, Вер? Бросил я через плечо, оторвавшись на мгновение от монитора. А, вспомнил, на скачке в статистике. Что ты нашла? Вера сидела позади меня с планшетом и морщила нос. Она всегда так делала, когда о чем-то задумывалась. Услышала меня, подняла голову и непонимающе посмотрела. Скачки в статистике. Повторил я с улыбкой, где ты витаешь, прости, пожалуйста. Аня прислала мне ссылку на свадебный салон, и я уже второй час листаю модели. Понравилось что-нибудь? В это мгновение все графики и данные выскочили из моей головы. И да и нет, покачала она головой. Они или прекрасные, или жутко дорогие. Вер, ты опять забываешь, что свадьба бывает раз в жизни, и можно потратить на платье деньги. Пусть даже большие, укоризненно ответил я. Понимаю, но на один день, да и потом, они на картинке красивые, а наденешь и плакать хочется. Сходи с Аней в этот салон и выбери то, к чему душа лежит. Я вернулся к данным на мониторе, а на ценник не смотри. Мне главное, чтобы тебе оно понравилось, а ты ж мне потом весь мозг съешь. Маленькой ложечкой, закончила она за меня фразу. Я крутанул колесико мышки, чтобы сверить данные, что-то в них меня смущало. Тимофей, ее голос был серьезен. Как никогда, я не выйду за тебя. Мне надоело, что ты все время думаешь, что у нас все в порядке. Это обман, и мы не богаты. Забыл, не понял. Сказать, что я обалдел, это вежливо промолчать. Я резко обернулся, чтобы взглянуть в ее глаза, и увидел, что черты ее лица исказились, будто я смотрел испорченное видео. Вчера пришло очередное письмо о задолженности, напряженно продолжила она. Компания на грани банкротства. Наши проекты рассыпаются после презентаций. Сам посмотри на эти жалкие столбики.